Глава 3. Анатомический атлас. В 5,5 лет я обнаруживаю, как доставить себе суперощущение, трогая себя за это место. Да, именно за это место, как будто маленький гномик щекочет меня изнутри своим волшебным перышком. Здоровско. Я трогаю себя за это место вечером в кровати. Я трогаю себя там во время тихого часа. Единственная вещь, в которую я не врубаюсь, почему до сих пор никто мне не сказал, как это классно. Так классно, так классно. Мне давали попробовать шоколад, ванильное мороженое и вишню, разрешали качаться на качелях и лошадки-качалки, показывали мультики по телевизору. Однажды я даже пил черный лимонад из Америки с колючими пузырьками и карамельным вкусом. Но никто не рассказал мне о маленьком гномике, который умеет щекотать изнутри своим маленьким перышком. Я пытаюсь представить себе жизнь моего маленького гномика. Он гуляет по мне, иногда он спит в животе, иногда посещает голову, смотрит на то же самое, на что гляжу я, а потом скатывается в ногу. Он шатается во мне где хочет и как хочет, но как только я себя трогаю там, он сразу же принимается щекотать меня изнутри своим волшебным перышком. К сожалению, бабушка Клариса застает нас в самый разгар сеанса щекотки во время тихого часа. Она приподнимает одеяло и обнаруживает меня совсем голого, скорчившегося и обливающегося потом, трущего себя в этом месте подушкой, на которой вышиты мои инициалы. Выражение ужаса на ее лице пугает меня. Можно подумать, что она подняла ком с земли, под которым шевелится большой червяк. Испугавшийся гномик прячется вглубь меня. Я успеваю произнести: «Моя пижама сползла, пока я спал». Бедная бабушка пятится к порогу. Она стремительно разворачивается, чтобы скрыться в кухне, покачивая головой. Проходит несколько дней, осмелевший, я опять зову своего гномика. Но теперь я понял фишку. Осторожность и стратегия. Я приказываю ему явиться ночью, когда вся квартира спит. Я испытываю новый способ, без подушки. Теперь тру себя пальцами, ладошкой и, наконец, обеими руками. Мой гномик доволен, что его разбудили, и вылезает из своего тайника. Его перышко взбудоражено до предела. Как здоровско, усталый и изможденный, я засыпаю под утро в летней духоте. Когда просыпаюсь, вижу свою двоюродную сестру Марьяну. Ее ледяной взгляд устремлен на низ моего живота. Какого черта она притащилась сюда? Она не живет у нас, к тому же никогда не присутствовала при моем пробуждении. Бабушка Клариса стоит рядом с ней. Решительным жестом Марьяна сдергивает с меня покрывало и стаскивает мои пижамные штаны. У нее есть на это право, потому что она специально училась для того, чтобы осуществлять подобные действия. Она ходит в большую школу, где ее учат, какие есть болезни, как работает тело у взрослых и у 5-летних малышей. Марьяна нагибается, чтобы обследовать меня, словно я сломавшийся тостер. «Эй, я тебя не приглашал под мою пижаму, это все мое, это тебя не касается». Но чувствую, что не должен делать замечаний. Мои возражения застревают в горле, и я тоже смотрю на себя. Сеансы щекотки оставили следы. Все красное, попа, писька, межножья, пурпурное пятно простерлось от пупка до середины бедер. Я смотрю на мою кузину, делая вид, что ничего не понимаю. Она, напротив, все поняла. В первый раз в своей жизни я осознаю, что значит устремленный на тебя суровый взгляд. Потом все заканчивается, меня оставляют в покое, но я чувствую, что нечто замышляется против меня и моего гномика. Я спрашиваю себя, у всех ли мальчиков есть такой гномик, который гуляет по телу? Но не осмеливаюсь говорить об этом ни с братом, ни с приятелями во дворе. Я решаю, что это ТМС, только мой секрет, и никто не имеет права у меня его выведывать. Я шепчу ласковые слова моему гномику, спрашиваю, как у него дела, интересуюсь, в каком месте моего тела он сейчас находится, и рассказываю ему истории, чтобы он заснул без кошмаров. В воскресенье, как обычно, семья собирается вместе. Существует два варианта семейных сборищ. Либо бабушка Клариса, дядя Проспер, тетя и жени, Алекс и я пересекаем Бухарест на автобусе, чтобы навестить моих двоюродных сестер Марьяну и Родику, а также их родителей. Либо мои двоюродные сестрички в сопровождении своих предков пересекают Бухарест на автобусе, чтобы навестить бабушку Кларису, дядю Проспера, тетя и жени, Алекса и меня. В это воскресенье мы осуществляем второй вариант. Старшая разговаривает о совершенно непонятных вещах. Невероятные слова, из которых складываются ничего не значащие фразы. Тогда я ни во что не врубался, но поскольку пластинка была, как правило, одинаковая, после многократного прослушивания одних и тех же аргументов, лирических отступлений, российских рассуждений, человеконенавистнических высказываний, сегодня я в состоянии сказать вам, что слышал в 5-летнем возрасте. Витализм Бергсона является оригинальным решением загадки жизни. Жизнь в любом случае является загадкой. Да, но это загадка, которая заставляет появляться на свет великих людей. Наполеона, например. Ах, Наполеон, какой великий человечище. Он покорил Египет за 2 дня, за 2 месяца. Нет, за 2 дня. Разве эти грязные черномазые могли бы оказать ему хоть малейшее сопротивление? Египтяне не черномазые, они наследники фараонов. Оставь меня в покое со своими фараонами. Между Тутанхамоном и Наполеоном Египтом завладели арабы. Арабы — это низшая раса. Я вам напоминаю, что арабы справляют нужду, раздвигая полы халатов уборных. Ты настоящий расист. Мне стыдно за тебя. Послушай-ка, Жени, вместо того, чтобы спорить со своими братьями, не могла бы ты приготовить нам кофе? Старшие курят, пьют кофе и ругаются весь вечер. Иногда программа меняется. Сначала они поругаются, потом хорошенько покурят и, наконец, пьют кофе. Мы с братом слушаем и наблюдаем за ними, как за странными животными. Потом карабкаемся на колени одного из 7, того, который выглядит наиболее правым, и больше не двигаемся. Взрослый, у которого мы сидим на коленях, широко машет руками, чтобы клубы табачного дыма не летели нам в лицо. Но нам с братишкой его поведение кажется дурацким, поскольку в гостиной дым стоит, хоть топор вешай. Взрослые похожи на моряков, отчаянно размахивающих руками в тумане. Когда наши глаза начинают слезиться, мы смываемся. Родика, самый юный из наших кузин, обычно уводит нас в другую комнату, чтобы поиграть. В начале вечера, когда я занят тем, что дергаю за косички Родику, ее отец, дядя Марсель, входит в комнату. Он просит Родику выйти. Она беспрекословно подчиняется. Дядя Марсель — это сила. Когда он объявляет что-нибудь, все умолкают и выполняют его требования. Иногда с некоторыми старшими мы решаемся зайти довольно далеко в нашем непослушании, прежде чем получить по попе. Однако с дядей Марселем мы держимся прямо, словно зубочистки, воткнутые в оливки. Даже его братья и сестры, папа, дядя Проспер и тетя Жени привыкли его слушаться. Дядя Марсель несет в руке большую книгу. Он зовет моего брата, играющего на балконе. Когда мы все трое собираемся в комнате, мой дядя закрывает дверь и устраивается поудобнее в кресле, предложив каждому из нас занять место на подлокотниках. «Вы знаете, что это за книга?» — спрашивает нас дядя Марсель. Я отрицательно качаю головой. «Это книга для того, чтобы видеть, как люди сделаны изнутри», — объясняет мой брат. «Я поражен его познаниями». «Молодец», — продолжает мой дядя, потрепав белокурую голову Алекса. «Какой же ты умный. Сегодня я даже скажу тебе, как она называется. Анатомический атлас». Дядя Марсель открывает книгу, пролистывает несколько страниц и, наконец, с удовлетворенным видом останавливается на развороте. Там нарисован большой дядька, но вместо того, чтобы нарисовать ему настоящее лицо с кожей, иллюстраторы испещрили его странными пятнами, кое-где красными, кое-где коричневыми или темно-синими. «Вот, видите, здесь находится сердце, а здесь желудок, а вот тут у нас легкие», — описывает мой дядя. Каждый раз, когда указательный палец его левой руки касается рисунка, указательный палец правый касается моего тела или тела братишки. С восхищением я внимательно изучаю картинку, разглядываю, что находится справа от сердца, под желудком, за печенью и внутри каждого легкого, хмурю брови, потому что не понимаю. Еще раз смотрю на рисунок и, наконец, интересуюсь у дяди. «А где же маленький гномик? Они его не нарисовали». «О каком гномике ты говоришь?» — переспрашивает он сухо. Моя маечка начинает липнуть к спине. Я сильно потею. Братец смотрит на меня, вздыхая, искренне сожалея о моей глупости. Материя подлокотника заставляет чесаться мои бедра. Я не в восторге от минуты, которую мне приходится пережить, и чувствую себя полным дураком. Но урок продолжается. «Посмотрите-ка, здесь находится позвоночник», — учит нас дядя Марсель, пока его палец двигается вдоль похожей на белую змею штуки, которая тянется от головы до ног. Его голос меняется, он становится все более и более серьезным и сосредоточенным. «А здесь находится писюн. У каждого мужчины есть писюн, чтобы ходить по-маленькому в туалет». Я начинаю понимать, к чему он клонит. Все это гигантская ловушка. Сначала бабушка Клариса застала меня, когда я делал себе здоровск под одеялом. Потом Марьяна проверила, что бабушка не выдумывала. И она донесла на меня дяде Марселю. «Теперь поглядите хорошенько», — приказывает он. «Писюн с позвоночником соединяют нервы. Нервы — это тонюсенькие трубочки, через которые проходит много информации. Информация о горячем, холодном, об ожогах. Обратите внимание, все эти нервы тянутся через весь позвоночник к мозгу». Его лицо напряжено. Кажется, что все это доставляет дяде страдания. Из-за нас и нашего невежества он вынужден говорить о вещах, которые ему отвратительны. Он предпочел бы вернуться в гостиную, чтобы разговаривать о черномазах, Наполеоне и месте человека во Вселенной. «Каждый раз, когда вы трогаете свой писюн, — продолжает дядя Марсель, — когда вы трете это место без нужды, а не потому, что вам хочется в туалет, вы подаете ложную информацию мозга». «А что делается от этого мозгу?» — переспрашивает мой брат слабым голосом. «Это портит его», — объявляет дядя по очереди, пристально глядя нам в глаза. «Это уничтожает мозг. Если вы будете играть с вашим писюном, то сначала станете придурками, а потом, если будете продолжать, сойдете с ума, и вас запрут в сумасшедший дом. Знаете ли вы, что это значит — попасть в сумасшедший дом?» Я представила себе мрачное и сырое помещение, запятнанное кровью и усеянное обломками костей, в котором чудовища пытают детей, трогавших слишком часто свой писюн. Убедившись, что страх окончательно поселился в наших душах, дядя Марсель чуть-чуть улыбается. Он встает с кресла, кладет книгу на круглый стол и возвращается в гостиную. Мы с братом не решаемся ни смотреть друг на друга, ни комментировать происходящее. Распластанные на полу, как щенки, уперевшие морду в передние лапы, мы молчим. Я хотел спросить у Алекса, обнаружил ли он тоже, как доставить себе удовольствие, щекоча себя в этом месте, но не решаюсь. Мне даже боязно сказать ему об этом. Я глотаю слова, храню вопросы, прячу свое любопытство. Я даже не знаю, как называется то, что я переживаю. Мои глаза наполняются теплыми слезами. Конец урока анатомии.